Доброе утро. Доброе утро. Сейчас, секунду, тут что-то со звуком. Хорошо, еще раз доброе утро тогда. Пусть у вас будет действительно доброе утро. Каждое утро. Ты сын Бога, ты дитё Бога. Поэтому пусть твое утро будет каждый раз доброе. Хорошо, я хочу с вами отчасти, наверное, продолжить тему, о которой я говорил уже последние несколько раз. Именно об истине, о познании истины, о пути в истине. Кстати, сегодня, кто не знает, сегодня день Пятидесятницы, день сошествия Духа Святого. Вы знаете, для чего сошел Дух Святой? Кто знает? Принять силу. Хорошо это. Что еще? Ну, на языках говорить, ну, давайте же. Но самое, я так скажу, самое главное, без чего, знаете, ни силы не будут, и твои языки никому не нужные. Но самое главное, Дух Святой, как написано, Иисус сказал, Он ведет вас в полную истину. Вот это, я так скажу, вот это процесс, вот это цена. То, о чем мы с вами говорили в прошлый раз, о цене Евангелия Христа. То есть именно истина будет стоить. Истину вот тут, где проблема. Потому что, если вы посмотрите, сколько деноминаций, сколько людей читают ту же самую Библию. Учатся там в семинариях, где угодно. И все равно мы не можем, я так скажу, найти общий язык. Потому что мы притыкаемся, мы падаем. Кто-то понимает так, кто-то понимает так. Но я скажу, Дух Святой. Это его номер один. Он пришел, чтобы объединить народ, чтобы все начали понимать и всех ввести в истину. Потому что истина есть одна. И истина – это кто? Иисус Христос. Поэтому не забудьте, вот для чего был дан Дух Святой. Многие по-разному, я же говорю, но первое, самое важное – это чтобы ты познал истину, чтобы Он, я так скажу, взял и вел тебя. Поэтому, дорогие, давайте будем продолжать расти именно в откровении Иисуса Христа. И я так скажу, в откровении не только, понимаете, не только вот мы поем, Иисус там прекрасен, великий, могущественный, царь, знаете, как бы, но именно вообще, что имел в виду, когда Павел говорил, смотрите, говорил о великой тайне, говорил об Иисусе Христе и церкви, и говорил, где двое станут одно. Вы слышите? Вы здесь или вы не здесь? У вас глазки горят или не горят? Просто знаете, это такое был последних, наверное, дней 10. Было много переживаний, именно ну, Бог говорил ко мне. И знаете, мы вчера были похороны одного человека, который в одно время был моим другом. В одно время, когда я начал искать Бога, знаете, я его, можно сказать, тянул за собой. Я его, мы там и Bible Study начали. Мы пытались там, знаете, я его и на Encounter хотел отправить. И в церкви, даже в церкви он был. Слушал пастора Андрея. Но вчера были похороны, понимаете, вчера его похоронили, 44 года. Неделю назад или сколько похоронили еще одного молодого парня, 34 года. И знаете что, почему я вам сказал, глаза горят у вас или не горят, когда ты слышишь слово Бога, когда ты поклоняешься, когда ты молишься, есть ли в тебе что-то, или ты просто, понимаете, как вот этот религиозный сидишь, вот это, знаете, как, я даже не знаю, как это назвать. Я видел эти глаза, где люди не знают, даже что происходит, где люди просто стоят, цитируют, бормочат. Но огня нет в глазах. Ты смотришь, и просто люди стоят, просто бедные люди стоят, и просто как пелена, туман. Все просто, понимаете, религиозно, все просто мертвое. Вот почему религия, дорогие мои, это такой страшный монстр, это такая зараза, которая никуда не делась, дорогие мои, никуда не делась. Столько людей, столько семей, просто для них Бог, это, я так скажу, просто знание. Хорошее знание Библии, хорошее, но нету жизни, дорогие, нету огня. Нету даже как помочь, когда семьи разломаны, разорваны, всякие разводы, переводы, дети бедные. Ты смотришь, у тебя сердце кровью обливается, ты видишь плоды, и это люди в церкви, дорогие мои. Поэтому, может быть, если сегодня будет немножко, так скажу, раф, то простите меня заранее. Потому что с чем мы сталкиваемся, дорогие, с чем мы сталкиваемся по жизни, я так скажу, на энкаунтерах везде, это вот это, когда просто люди с детства верующие, с детства, но нету, я так скажу, в позиции не стоят люди, которые знают Бога. То, чем я хочу проповедовать, Я вообще в последнее время, я даже так скажу, я не хочу ни о чем проповедовать, кроме Иисуса Христа, если честно. В последнее время. Не хочу проповедовать свои какие-то даже экспириенсы, свои какие-то там непонятности, свои какие-то там, знаете, проходы. Я просто понял, что сила и победа – это только в Иисусе Христе. И все. Тебе нужен Он, дорогой мой. И вот эта тема о единстве с Ним, это опять же очередной такой момент, который, ну да, мы все знаем, мы одно целое с Ним. Но скажи мне, дорогой мой, одно целое с Ним? Что Он тебе говорил сегодня утром? Что Он тебе говорил вчера? Что Он тебе говорит при встрече с людьми? Чувствуешь ли ты, что Он говорит, или очень часто мы просто потеряны, мы не знаем, что, где, откуда эти голоса, кто это говорит, потому что нету вот этого, вот и то, о чем я буду говорить, дорогие, вот это единство, я не знаю, выгоните меня отсюда, если вам не нравится. Но я-то вам так скажу, это оно. Вот это оно. Без этого, я так скажу, твоя проповедь, твое Евангелие, твоя церковь, она просто вот организация. Ну, давайте будем, что еще? Чем еще вас развлечь? Ну, давайте, может, я запишусь в школу танцев или куда-то и буду тут. Понимаете? Нам нужен Бог, дорогие. Живой Бог. Не просто знание и понимание, там, кто что толкует. Нам нужно. Я не говорю сейчас о каком-то пробуждении, которое вспыхнет и через месяц запыхнет, понимаете? Я хочу, чтобы ты пробудился, потому что Павел говорил, эй, ты, восстань, пусть свет воссияет внутри тебя. И вот этот свет, о котором я говорю, это и есть Иисус Христос. И я надеюсь, что твое сердце или твое нутро реагирует, что ты не просто сидишь, знаете, и у тебя уже, так, ну, через час у меня уже, мне в буфете надо быть. Беги уже в буфет, занимай очередь. Свежую еду поешь. Больше будет пользы. Понимаете, дорогие, я не хочу, чтобы мы просто... Я хочу, чтобы каждый из нас, я говорю, каждый из нас, ты приходил, я хочу видеть огонь в твоих глазах. Я хочу, когда я читаю слово, или стоит кто-то другой, или идет молитва, или поклонение, видеть, как ты общаешься с Ним, как твои глаза сияют, твои глаза горят. Хорошо наблюдать, понимаете, наблюдать вот там, чтобы кто-то это все делал, но ты. Это вся Библия написана не только пасторам, написана всем нам. В прошлый раз говорил о цене Евангелия, что это будет стоить тебе и мне, и всем нам моего «я». Я. Мы говорили вот эти о плоти, как все вот это, знаете, очень часто мы сфокусированы там на демонический мир или на что, а все это живет вот здесь. А здесь все это находится, и вот это будет стоить, чтобы вот это умерло я. Вот это вот о цене, о которой я говорю. Вот тут очень часто мы не хотим вот это. Мы не хотим, ну, ты мне наоборот расскажи что-то, что мне станет легче. Наоборот, повей на меня, помажь елеем, помолись за меня. Пусть мне станет чуть-чуть легче. Но он узнает, что Слово Бога. И я молю Бога, чтобы я ним оперировал, я так скажу, как профессионал. Потому что знаете что? Если оружие в руках бандита, оно опасно, оно убьет. Но то же самое оружие в руках полицейского – это охрана и защита. И вот то, что происходит, дорогие мои, в церквях очень много где, вот это встает либо жизнью, либо смертью. Ты, даже если ты не будешь просить понимания у Бога, духа откровения, духа мудрости, понимая, что ты читаешь, ты можешь забрести в такие дебри религиозные, что тебя уже потом сам Бог даже оттуда не вытянет. Потому что вот эти вещи сильнее, чем любое, знаете, демоническая зависимость. Ты подошел или там какая-то проблема, помолился во имя Иисуса и все, нет. Но вот эти твердыни, которых мы, может быть, сегодня коснемся, вот эти вещи, вот это я, а нет, а я понимаю вот так, а я понимаю так, а вот мой пастор понимает так, а вот мой понимает так. Нету своего. Вот почему у многих людей, люди даже не мыслят, даже не способны мыслить сами. Они читают, им нужно, чтобы пастор, а как ты понимаешь, а как вы понимаете, о, ну хорошо. Но ты должен иметь свой источник с Богом. Он должен тебе говорить, когда ты читаешь. Он, автор. О смерти себя. Это, знаете, вот как мертвый лежит. Его там обнимают, да, его там может там... А его там нет. Ты что хочешь? Соблазни теперь наркотиками, соблазни теперь чем-то, поставь, включи какой-то экран, попробуй, соблазни мертвого. Все, ничего ему уже не надо. Вот это я так скажу, то, о чем я говорю, ты, вот когда смерть твоего я, тебя что угодно, как обидят, как что скажут, что покажут, что тебе, ты мертвый. Вот это, кстати, это я просто пересказываю. Если вы будете читать апостола Павла, именно вот это он говорит. Мы мертвы, наша плоть распята вместе. Поэтому каждый раз я так хочу, чтобы у тебя была картина, понимаешь, вот это мертвого, что ничего, ничего уже не надо. Это так было вступление чуть с прошлой темы. То, о чем я хочу сегодня говорить, я тему назвал так «Завеса». Я так скажу, это очень будет такая фундаментальная тема, если ты хочешь расти в откровении Иисуса Христа. И я надеюсь, ты хочешь. Я хочу. Я надеюсь, ты находишься в той церкви, где мы хотим познания Бога, мы хотим знать, мы хотим двигаться. Мы не те, которые, понимаете, просто удовлетворены тем, что у нас есть. Мы не те. Если ты хочешь, пожалуйста, можешь пойти, я тебе могу даже посоветовать пару церквей, где нормально, где все удовлетворенные, где никому ничего не надо. Они просто, ну и что, что муж там порнушку чуть смотрит, ну и что, это, ну для нужды ему надо. Ну и что, если там, ну ладно, у всех бывает. Но вот именно, вот там, где вот так вот все прикрывается, все вот так вот, ну и что. И там Бога нету, дорогие. Там Бога нет, я так сразу вам скажу. Потому что там, где идут компромиссы, там, где, понимаете, не проповедуется слово истины, там не будет Духа Святого. Заметьте, Дух Святой, знаете, как тело, вот Иисус говорил, как тело без духа мертво. Так я так скажу, и церковь без Духа Святого, как тело мертвое. Церковь без Духа Святого. Церковь – это тело. Тело. И если нет Духа, оно мертво. Оно можешь наряжать, можешь прикрашать, можешь что хочешь делать, можешь делать. Но оно мертво. Оно не имеет жизни, оно не имеет смысла жизни, оно не имеет никаких чувств, оно ничего не имеет. Оно просто есть, просто лежит. Поэтому я надеюсь, дорогой мой, что ты здесь, и ты хочешь расти в откровении Иисуса Христа. И это откровение, дорогие, это не просто рассказы, это тебе только Бог может открывать. Я здесь всего лишь, может быть, дать пару слов, которых ты, о, вот оно что, вот это мне Дух Святой говорил. Я здесь, может, даже подтвердить то, что ты читал, то твои размышления, то, с чем ты, как говорится, проходил. Но ни в коем случае не ставь надежды на меня, что я, понимаете, тебе все истолкую, все тебе расскажу. Мы имеем дело с Богом, дорогие, с Богом. Как ты его можешь объяснить? Как? Как ты его можешь поставить в какую-то рамку и сказать, вот, я понял Бога. Ничего мы не знаем. Ничего. Завеса. Я буду говорить о плотском и о духовном сознании. Что это вообще такое? Запомните, есть плотской разум и есть духовный разум. В английском carnal mind and spiritual mind. Есть два разума, дорогие мои, по которым ты можешь жить на этой земле. И я не говорю сейчас плотской разум. Знаете, у нас очень часто плотской разум, о, это значит, мне там нельзя там хотеть там хорошей машины, или мне там нельзя там, знаете, хотеть хорошей жизни, или мне там, не, понимаете, я не об этом говорю. То нормально, то я так скажу, вы должны желать, как говорится, прогресса, вы должны желать хорошего, благословения, там, успеха. Это все должно быть в семьях, должно быть. Я буду говорить немножко о другом. Потому что очень часто мы делаем ударение, мы воюем с вещами, мы воюем, как мы называем это, грехами, мы воюем, но проблема, мы пытаемся, понимаете, с последствиями. А проблема где-то сидит дальше, где-то, так я скажу, глубоко внутри тебя. И вот почему можно просто всю жизнь тушить огни, как говорится, костры, всю жизнь. И так и не добраться до корня проблемы. И так даже не разобраться, что хочет вообще Бог. Для чего вообще был Иисус на этой земле. Поэтому, смотрите, два разума. Или я так скажу сразу, чуть-чуть забегу наперед. Знаете, что Бог, у Бога есть два Адама. Есть один Адам, первый, и который мы называем Иисус Христос, второй Адам. Хотя, если вы поймете, у Бога всегда все наоборот. У Бога кто первый, тот будет каким? Последним. А кто последний, будет первым. И если ты хочешь посмотреть на себя, я так скажу, глазами Бога, если он глянет, он видит два, я так скажу, человека. Он видит одного Адама, и он видит другого Адама. И вот где ты? Вот он может тебя увидеть только, я так скажу, или там. Все человечество, он видит в одном человеке. Потому что вот почему даже когда мы все были, я так скажу, в Адаме, мы все почему согрешили? В одном Адаме. Римлянам 8:6. Я читаю, у меня перевод НРП, но здесь я буду... Очень много в наше время, так скажу, есть много переводов, и это хорошо, но так же само много переводов, я так скажу, убирают слова, которые имеют вес. В этом переводе, допустим, читаем Римлянам 8, давайте с 5 стиха. Или давайте так, с 8 стиха. Я просто хочу вам, с начала 8 главы, я просто хочу вам показать плотской разум. Здесь еще в 7 главе Павел, те, кто знает Библию, вы знаете, здесь Павел ведет, можно сказать, с собой переговор. Говорит, вот во мне живут два закона, во мне живут две вещи. Одна, говорится, я что хочу делать, не делаю, что не хочу делать, то делаю. То есть во мне, говорит, я обнаружил вот этих два закона, или я так скажу, два разума, две реальности, с которыми я постоянно воюю. Но потом, смотрите, если и он потом себя назовет «несчастный я человек», кто освободит меня от этого? И следующий стих. «Благодарю Бога моего, он сделал это через Иисуса Христа, Господа нашего». Смотрите, и начинается 8 глава. «Итак, тем, кто соединен с Христом Иисусом». Соединен с Христом Иисусом. Я говорю, сегодня, может, тебе нужно немножко будет подумать, но я так скажу, если ты поймешь это, ты получишь свободу, и твоя молитва, твое поклонение, твоя жизнь с Богом, дорогие мои, станет настолько ближе. Потому что я тебе так скажу, все, что тебя держит вдали, это просто твое понимание. Все, что тебя удерживает, все, что ты понимаешь, вот этот плотской разум. Я никто. Ты молишься к Богу, как будто, знаешь, забытый какой-то человек на земле. Ты молишься к Богу, как будто ты даже смотришь, понимаешь, на людей и говоришь, о, вот того Бог любит, а меня Бог не любит. И вот тут, стоп, вот это плотской разум. Вот о чем я говорю, когда ты начинаешь себя видеть перед Богом. И вот вам никого не напоминает это? А? Вам просто нужно сходить в свою старую церковь, дорогие мои. О, мы грешники бедные! О, Господи! О, все! И вот мы сидим, и мы... Понимаете? И вот я говорю, вот завеса, о которой я говорю. Вот эта вещь, которая держит тебя вдали от Бога. Вот почему, кажется, смотришь, мама, сколько молится за своего сына, там, наркомана, сколько просит, сколько взывает, и как будто, можно сказать, Бог специально не слышит. Но почему Бог не отвечает? Почему Бог, ты мать, ты взываешь, ты просишь Бога, останови? Дорогие мои, плотской разум. Эта молитва находится в плотском, я так скажу, измерении. Эта молитва не то, что Бог какой-то, но я не буду тебя, нет, вот ему надо умереть от этого, но... Не фиксируются, дорогие, потому что те, кто, Иисус сказал, молящиеся, поклоняющиеся Богу, должны где поклоняться? В духе, в истине. Дух – это то место, истина – это вот тут место понимания, дорогие мои. Ты даже увидишь, как твои молитвы после сегодняшнего даже изменятся, и ты даже начнешь получать ответы на них. Потому что ты будешь подходить к Богу совсем с другим мышлением. Не будешь подходить, как ты забытый или как ты нелюбимый, никому не нужный. И вот это завеса, дорогие, вот это, что было разорвано. Вот почему, когда в храме заходили и была завеса, это было как стоп, все, зайди, только попробуй, тебе конец. Туда мог заходить только священник, и то за ногу ему веревку завязывали, чтобы вытянуть потом, потому что вдруг он там чуть-чуть не так подумал о Боге. Представь, в наше время, давайте построим здесь скинию, кто будет? Есть желающие на помазание? Есть? Кто рвется в служение? Давайте. Веревку не забудьте привязать. Ну, мы смеемся, ребят, ты представь, включи свое воображение сейчас, представь, если бы ты жил в то время, представь, если бы тебе сказали, ты, Игорь, будешь первосвященником, ты из колена Левия, ты подходишь, тебя, представь, заходит в святое святых, представь, хорошо, что с детьми пойди попрощайся, с женой, со всеми попрощайся. Ну, это, понимаете, вот почему я же говорю, знаете, вот в чем проблема. Мы, дорогие мои, мы, для нас вот эта Библия, вот эта книга, и вот где завеса. Мы читаем, и мы пробормотали, Отче наш, сущий на небесах. Ну, вот почему, вот, и вот где проблема. Вот где жизнь, и вот где смерть, дорогие. Вот где ты можешь брать вот это и читать, и просто, и вот где, вот не надо людей заставлять, иди читай Библию, иди молись, иди. Но знаешь, что я тебе скажу? Закрой себя в комнате, скажи, Бог, я сегодня пропущу ланч, я пропущу, может быть, сегодня ужин, я эти полчаса закроюсь в своем офисе, стану на колени и скажу, Иисус, я хочу быть как Ты. Иисус, откройся мне, Дух Святой, коснись меня. Вот это бы, что я бы тебе... Я бы тебе не хотел... О, тебе, брат, как ты, Библию читал сегодня? А, ну, ну, конечно, Бог с тобой не разговаривает, но... Но... Пробуди, я хочу, чтобы Дух Святой пробудил в тебе вот этот голод, вот это желание, вот это стремление. Вот тогда, тогда тебя, тебя заберут, тебя, от тебя Библии прятать надо будет. Потому что ты где увидишь, ты подойдешь, откроешь, и вух, ты аллилуйя. Где увидишь, открылось, оно просто, ты не можешь спрятаться от голоса Бога. Он пробуждает тебя в середине ночи и говорит тебе. Иногда ты не хочешь даже двинуться, потому что ты знаешь, что сейчас тебе, тебе кажется, хочется взять и начать записывать, но ты знаешь, что если ты сейчас возьмешь, ты сбьешь эту, как говорится, вот этот connection. Ты сейчас, твое attention просто перейдет на что-то другое. О, дорогие мои, я вам говорю, это жизнь, это реально, это не религиозная какая-то пурга. Единство с Ним — это есть, дорогие мои. Вот почему религия обманута и обманывают люди. Мы все сидим и мы все ждем, понимаете, когда будет пришествие Бога, когда Иисус вернется за нас. Скажи мне, когда Он ушел от тебя? Почему ты Его ждешь? Если Он сказал, что я, да, Он говорил, я ухожу, но я с вами, я буду с вами, говорит. Где вы соберетесь, я буду с вами. Я не оставлю вас, не покину. Подожди, вот о чем. Понимаете, вот мы читаем, мы думаем, что мы читаем. Дорогие мои, не, мы ждем. Но, может быть, после этой трагедии придет Иисус. О, может быть, после этой войны. О, может быть, после этого. Скажите мне, куда Он ушел? Почему мы ждем? Это значит, это говорит даже мне, если ты Его ждешь, значит, Его с тобой рядом нет. Честно. И вот где молитвы меняются, дорогие. Вот где твоя молитва, ты там пробиваешься через там всякие демонические порталы, там, о, там, это противостояние, это, ну, Он вот здесь, дорогие мои, вот здесь. Итак, кто соединен с Христом Иисусом, теперь не грозит обвинительный приговор. Ведь закон Духа, дающий жизнь в единении с Христом Иисусом, освободил тебя. И там дальше я просто пропускаю, чтобы время сильно не тянуть. Кто живет согласно своей плоской природе, живет устремлениями этой природы. Это в моем переводе. В оригинальном написано, кто живет, то есть у кого... Кто имеет carnal mind, кто имеет плотской разум, кто имеет вот этот плотской, понимаешь, кто с земли, что ты вот тут, ты никто, перед Богом, знаешь, Бог где-то там, ты где-то далеко. Вот это плотской разум, дорогие, вот это. Говорит, жить устремлениями, а устремлениями духа, жизнь и мир. То есть, говорит, а духовный разум дает тебе жизнь и мир. Дорогие мои, представь, мир. Мир. Если ты не имеешь мир внутри себя, дорогой мой, это сигнал о плотском разуме. Если внутри тебя война, если внутри тебя нету порядка, нету мира, нету жизни, это сигнал, что ты живешь по плотскому разуму. твоя жизнь вытекает просто, ты вообще, я говорю, ты не видишь себя, как говорится, любимым Богом, ты не видишь себя тем, за кого была пролита кровь, ты не видишь себя оправданным, тот, кто тебя принял, тот, кто тебя любит, тот, кто тебя создал, и все устремление на тебя, чтобы сделать твою жизнь лучше. Вот потому плотской разум приносит, дорогие, слушайте сюда, духовную смерть. Здесь не говорится о смерти. Знаешь, опять же, многие говорят, ну, вот там плотской разум, это значит, ты там будешь там пить, курить, и потом умрешь. Ну, hello. Тут и кому непонятно. Тут даже тебе не надо какого-то духовного человека. Ты с улицы позови просто какого-то, он тебе скажет. Будешь заниматься там вести грязный образ жизни, я имею в виду там внутренний, там потеряешь семью. Тебе Бог не нужен для этого. Вот почему очень много в церквях сейчас нужно проповедовать, типа, о, как там прощать, как там любить, как там долги отдавать, как там это. Представьте, на каком уровне мы, дорогие. Вот почему я не хочу. Я хочу проповедовать тебе единство, твое единство с Иисусом Христом, тот, который поможет тебе все твои проблемы разрешить. А многие проблемы, наоборот, даже приходят в твою жизнь, чтобы тебя пробудить, вот это, знаете, страсть по нему, сказать, да сколько это может происходить, да сколько, чтобы, не знаю, ты уже взмолилась или сказала, Господи, перестал, понимаешь, прости, помогите то. Ну, только он тебе, потому что если он послал эту ситуацию в тебе, то только и он тебя из нее выведет. Это очень серьезно, дорогие. Плотской разум приносит духовную смерть. Ты можешь сидеть в церкви, ты можешь хорошо знать Библию, ты можешь быть там, хорошо общаться с людьми, но духовно быть мертвым. Вот, и вот эта смерть, я так скажу, жестокая. Духовно быть мертвым. Можешь сидеть, можешь песни петь, а духовно быть мертвым. Там дальше, если читать, что этот разум, он враждебен Богу, потому что он не подчиняется Богу и не может. То есть эта вещь только может быть уничтожена. И то, о чем мы говорили, вот об этой плоти, которую Сара спялась вместе с ним. Вот этот разум, вот это понимание, как ты видишь вещи, как ты видишь Бога. Вот это, дорогие, определяет твой разум. Если читать, я просто много читал это послание, и я так скажу, честно сказать, я даже до конца не понимаю глубины, ты как бы чуть-чуть предвкушаешь, ты как будто бы понимаешь, но ты понимаешь, что тут намного глубже. И то, что я говорю, это может быть просто, знаете, как говорится, поцарапали сверху. Но это сила, я верю, это то, к чему мы призваны, это то вообще, что я вижу, и как я вижу церковь, дорогие. Смотрите, что делает плотской разум. Римлянам 3 глава, 23 стих. «Все согрешили». И все лишены сияния Божьей славы. Все согрешили. Это в первом Адаме, дорогие. Чего мы лишились? Сияния Божьей славы. Подумай об этом. Вот подумай. Мы очень часто мы думаем, вот грех, вот что-то там я делал. Мы, самое, что мы потеряли, сияние Божьей славы. То есть теперь Мы как бы подобие Бога, но мы потеряли вот что-то внутри нас. То, что когда Бог смотрит на тебя, Он хочет увидеть вот это сияние своей славы. Вот почему единство с Иисусом Христом – это не просто хорошая какая-то, знаете, там тема, где, ну, хорошую можно проповедь сделать там или еще что-то. Это просто настолько жизневажно, это настолько меняет вообще твое мышление, когда следующий стих ты читаешь, смотрите, «И все оправданы даром по Его доброте через Иисуса Христа, выкупившего их на свободу». Представь, что делает Иисус, когда входит в твою жизнь? Он возвращает тебе сияние Божьей славы. Аминь. Хеллоу. Вы ушли уже? Вам уже скучно? Иисус вернул тебе, мне, нам. И вот что, вот где конфликт, я скажу. Вернул тебе что-то, что теперь, когда ты, теперь, понимаешь, ты стаешь подобием только в Иисусе Христе. Вот почему жизнь вне Иисуса Христа, это ты можешь стараться пыхтеть, как хочешь. Это все произведет, наоборот, в тебе, я так скажу, какую-то, знаете, самоправедность. Это будет какую-то гордость поднимет. Это будет питать даже твое эго, когда, знаешь, ты это достиг своей силы. О, я уже победил это. А я уже попостился столько. А я уже в церкви столько. А я уже так. Скажи мне опять, кто это там говорит? Я. Я не только в плохом, знаете, нужно распинать. Его хуже надо распинать в хорошем. Очень много хорошего. Мы плохое всегда, я уже это говорил. Мы плохое, Иисус, забирай плохое, забери плохое. Я отдаю тебе все. Но Он хочет хорошее твое тоже. Он хочет все твое. Все умертвить хочет. Чтобы вообще тебя не было. Вообще. Стереть твою identity, стереть. Хотя в этом мире, наоборот, проповедуется, но ты стань этим, ты лидер, ты тот. Знаете, сколько книг, я просто немножко о лидерстве учусь, я заметил, что столько книг о лидерстве, а нету книг, как следовать за лидерами. А следовать никто не хочет. Попробуй только скажи. Давайте сделаем это. Не, я хочу вот так. Мне не нравится этот цвет. Понимаете? Очень много есть книг о лидерстве. Все хотят, мы все лидера, все хотят. В первую очередь ты должен стать последователем. В первую очередь ты должен стать слугой. В первую очередь ты должен стать отличным, как говорится, последователем. Вот что проповедовал Иисус, говорит, когда пришли к Нему и насчет познания истины. Те уверовали в Него, говорят, о, Иисус, все, мы Твои, мы верим в Тебя. Он говорит, хорошо, если будете следовать за Мной и исполнять Слово Мое, вернее, там, пребывать в Слове Моем, это еще хуже. Исполнять это еще легко. Игорь, сделай это, пошел сделай. Иди сделай это, пошел сделать. А пребывать, то есть это уже совсем другое измерение. Говорит, и тогда познаете истину, говорит, и истина сделает вас свободными. Поэтому нужно научиться следовать, дорогие мои, следовать Ему вначале, следовать, чтобы Он, Дух Святой, вел нас в эту истину, дорогие мои. И это будет происходить, как говорится, постепенно, уровень за уровень, этап за этапом, испытание после испытания. Вот так мы идем вверх. Не на ура. А обычно это, знаете, удар по голове. И вот посмотрим, встанешь или не встанешь. И вот тут где? Насколько сильно ты будешь следовать за Ним, насколько сильно ты любишь Его. Смотрите, в чем был грех, что мы были лишены сияния славы Бога. Мы лишились образа Божия. Мы лишились сияния Бога, этой божественной натуры. Смотрите, божественной натуры. Когда Иисус входит в твою жизнь, в тебе зарождается вот эта божественная натура, дорогие мои. Divine, по-английски divine. То есть это что-то, что только Бог может тебе дать. Это, я же говорю, невозможно заработать. И если мы были лишены, смотрите, мы были лишены. То есть когда, знаешь, я уже, по-моему, я говорил, лишены, это знаешь, когда у тебя забирают что-то твое. Слава Бога, образ Бога, вот это было наше, понимаете, наследство. Это то, что было еще, знаете, когда Бог создал одного Адама. Все мы уже были там, дорогие, все мы. Все мы уже были там, с Ним, в Эдемском саду. Ну вот, понимаете, вот где поймет, у кого духовный разум. Плотской разум, он сейчас сидит, думает, что ты тут басни рассказываешь? Я знаю, у меня мама в капусте родила. Или как там говорили, нашли. Какой Эдемский сад? Я ничего не помню. Какой Эдемский сад? Мой папа вот, мама вон, дедушка вот. И все, дальше ничего не помню. Но духовный разум начинает понимать, потому что начинает приходить откровение. Ты начинаешь понимать вещи больше, дальше видеть. У нас, и мы, религия, да вообще все люди, очень часто мы боремся с последствиями, как я говорил, мы боремся с грехами, с проблемами. Но как только ты поменяешь, я так скажу, включится в тебе мышление духовное. И не бойся это слово «духовное», дорогие. Знаете, это очень тоже слово такое, тоже извращено, потому что, знаете, мы думаем, если духовный, то, понимаете, Бог есть Дух, а мы Его дети. Hello? Мы должны быть духовными, мы должны быть глубокими в Боге, мы должны понимать вещи, которые мир не понимает вообще. Другая еще, почему Дух Святой дан тебе, чтобы что? Глубина взывала куда? В глубину Бога, не поверхностно, вот тут вот чуть-чуть, знаешь, тебе дано что-то, чтобы соединилось с глубиной Бога. Бог хочет показать нам, дорогие вещи, вести дальше, это не все. Плотское мышление, еще раз повторю, пока мы думаем о себе, что мы никто, мы недостойны. Да кто я такой? Вот их Бог любит, меня не любит. Это плотское мышление, дорогие. Вот это. Вот тут лови заразу. Как только мысли пошли, вот тут, где ты должен просто это брать, нет. Я знаю своего Бога. Я знаю, что я в Его руках. Я знаю, что вот что у меня есть, вот это мне и надо. Что у меня не так, Бог... Ты начинаешь, наоборот, вникать в Бога, чтобы Он дал тебе или мудрость, или силы, или помощь. Понимаете? Но плоской разум будет всегда, да, я родился в семье, у нас там у меня и бабушка была бедная, там, или там у меня и дед там больной был, ну и я такой. Ну, вот это плоской разум, дорогие, вот это. Не, обычно, я же говорю, у нас плотской разум это, наверное, если ты хочешь там себе хороший. Ну, это нормально хотеть хороший, нормально красиво одеваться, нормально чистым быть, нормально ездить на хорошей машине, в доме порядок быть. Это даже не то, что нормально, это должно так быть. Извините меня, должно. Мы не можем войти в новую натуру, когда плотское мышление держит нас. Это как пелена, завеса. Я уже говорил, когда вот эта завеса в храме, это был знак «все, стоп, дальше ты не можешь идти». Проблема в том, что мы читаем и не воспринимаем то, что мы читаем. Наше воображение не вдохновлено Духом Святым. Вот сейчас услышите меня Духом Святым. Наше воображение не вдохновлено Духом Святым. Вот почему, когда ты читаешь, ты читаешь плотью, ты читаешь плотским разумом, ты читаешь, чтобы тебе... это можно делать, написано, нашел место, можно делать. Или там, не нужно, вот нашел место, не нужно давать десятину, все, оставь меня в покое. Вот это плотской разум, вот это плоть. Плоть тоже читает Библию, дорогие, любит читать. любит читать, чтобы доказать кому-то, любит так читать, начитаться, чтобы потом стоять здесь и думать, вот я самый больше всех прочитал. Сколько ты раз Библию прочитал? Ну скажите мне, сколько? А я вот столько. Ну, это плоть. Это плоть. И все. Я ни разу ее сначала до конца не прочитал. Откровение, да? Сейчас все? Все, можно уходить, да? Все? Окей, you next, come on. Ну, знаете, просто вот так вот. Я всегда дочитывал там, знаете, у меня бытие было всегда из... Ну, видно, что читали, знаешь. А потом начинаешь, а там уже странички склеены, знаешь, там, ты уже там не можешь открыть. Ну, я говорю о том, что я не читал, знаете, вот от А до Я, вот так просто за год. Ну, не знаю, у меня бунт был с самого детства против этого. Я против того, даже я так сам скажу, я против вот этого чтения, я против. Читай, дорогой мой, по водительству Духа Святого. Ты знаешь, что я ее перечитал просто вот так, в разброс. Потому что Дух Святой, он, это Библия здесь спрятаны, понимаете, вот эти золотые, как говорится, жемчуги. И если ты просто так читаешь, чтобы прочитать, это бессмыслица, дорогие. Оно, может быть, чуть-чуть дает там знания, понимание, и оно тоже есть этому место, тоже, как говорится, хорошо. Но если ты хочешь познать, дорогие мои, вот сейчас я вам скажу. Раньше я читал, и, может быть, вы и заметили разницу. Раньше я зубрил, потому что мне надо готовиться. Я Бог, говори со мной. Что в прошлой теме я говорил? О, наверное, на это. И я читаю, и я напрягаюсь, и я потею. И все, и так, так тяжело. Но когда все изменилось, знаете, когда? Когда я сказал, Иисус, я хочу просто познать Тебя. И я просто начал... Вы знаете, я даже сейчас так толком, чтобы сказать, вот прямо сидеть, готовиться, там что-то, знаете... Да, надо, все равно я это делаю. Но у меня поменялось совсем подход, дорогие. Я не читаю, я не изучаю, потому что мне это надо, потому что я пастор, мне надо проповедовать, мне нужно темы говорить, мне нужно... Ну вы ж придете, ну как я вас подведу? Поменяй свои... Не делай это то, что тебе надо. Делай, что ты хочешь. Когда открываешь, скажи, Иисус, я хочу знать что-то о тебе новое, что я еще не знал. Когда ты начинаешь листать, ты бывает листаешь, даже не знаешь, что ты ищешь. Потом ты нашел, о, нашел место, прочитал. Потом ты, о, я вспомнил. Или тут бывает ссылка, знаешь, или ты взял другой перевод, ты взял третий перевод. И тут ты начинаешь, тебя захватывает Дух Святой, и это становится как путешествием по Библии, как познанием Его, и ты потом уходишь, и ты просто, вау, я что-то узнал о тебе. Может быть, я не могу это объяснить, может быть, я не могу это написать, но только что я знаю, что только что мое общение было со Словом, Личностью. Только что я общался не с буквами, не зубрил, не писал, не изучал, но сейчас я как будто вошел вот в это общение с Личностью под именем Слова. И вот где все, дорогие мои, меняется, вот где меняется подход. Поэтому оставь плотское мышление. Вот я же проблема, что мы читаем и не воспринимаем. Наше воображение не вдохновлено. И услышите это слово, я еще его коснусь. Воображение. Это тоже слово такое, это, ну, дети там, что они там воображули там. Ага. Вот почему и ты сухой, и тебе ничего не интересно. потому что твое воображение заполнено чем угодно. Грязью, новостями, чем угодно. Ты воображаешь войну, ты воображаешь голод, ты воображаешь разруху, ты воображаешь распад, ты воображаешь картины, рисуешь. О, будет это, о, вдруг будет это, откуда, вот откуда ты думаешь об этом? Ну, это все, понимаете, вот так же самое, так и то же самое. Не приписывай это где. Вот у детей, наоборот, чистое воображение. У детей нам надо, наоборот, поучиться. Вот сейчас позовите, где, как, позовите мне Веронику, да. Сейчас я ее спрошу. Ты самая красивая? Что она ответит? Она еще так станет, знаете, так. И у нее в голове там уже все. Она уже принцесса. Она в платье. Она... Ты говоришь, ты будешь самой богатой? Конечно. Ну, честно. И это по-детски, это пьюр вот это, понимаете? Это без всякого там, знаете, о, можно сказать, ну что ты там себе подумала? Ну, вот это, дорогие, вот он, вот оно. Вот почему Иисус, когда детей говорил, эй, а что вы гоните? У них, они в Царстве Небесном. Они, потому что ты им говоришь о Боге, они уже все это видят, понимаете? Для них это, о них это реальность. У них ты говоришь, когда папа тебя любит, у них папа меня любит. Папа, значит, а если любит, значит, он меня на руках носит. Он меня спать уложит, он меня это. У них, вот картины пошли. У нас, скажи, отец тебя любит, ну и ты сразу, ну... Ну, он и наказывает, потому что, ну, понимаете, уже сразу у тебя включилось. Ну, это если ты все правильно сделал, тогда он тебя любит. И вот эта завеса, дорогие. Вот эта завеса. Как ты воспринимаешь Бога, как ты на Него смотришь, определяет твое, всю твою жизнь, дорогие мои. Вот почему будет, тебе будет кто-то говорить о единстве с Иисусом, для тебя это будет, ну, просто какая-то, ну, это Павел там писал, ну, это он, ну, мы понимаем, какое единство. Иисус там на небе, мы здесь, там, ну, да, там, мы говорим, что он в моем сердце живет, но ну, мы это, типа, ну, это же не прямо так. Вот именно это и прямо так. Проблема в том, что вот у тебя не прямо так. Вот почему твоя жизнь пустая, твоя жизнь, твои молитвы, ты даже не знаешь, как начать молиться. Потому что у тебя нет вот этого общения с Ним. Тебе, понимаете, молитва это не то, что вот, окей, встанем, помолимся. Но ты как молился, ты просто продолжаешь молиться. Как поклонялся от своей жизни, продолжаешь поклоняться, потому что Он внутри тебя. Ты не можешь сказать, что Бог сегодня со мной не говорил. Даже если Он не говорил, но все равно я знаю, что Он рядом со мной. Моисей, помните, когда Моисей покрывал свое лицо покрывалом, завесой, чтобы говорить с людьми. Опять, слушай меня, хочу, чтобы ты слышал, Дух Святой. Моисей покрывал, когда он спускался с горы, сияние славы. Да, это невозможно объяснить. Мы думаем, это, там у него сияло лицо. Но если ты будешь духовно это смотреть, понимаете, он покрывал, то есть он говорил с людьми. И написано, когда он возвращался к Богу, он снимал покрывало, чтобы говорить с Богом. Он снимал вот эту завесу, он снимал вот это понимание, он снимал, и он мог говорить напрямую с Богом. Но когда сходил к людям, он одевал эту завесу и говорил с людьми, можно сказать, на простом человеческом языке, чтобы они его могли понять. Потому что если бы он начал им говорить сейчас те вещи, с которыми он видел, что ему Бог показывал, люди бы от него бы шарахнулись и сказали: «Моисей, мы и так тебя не доверяем, а теперь ты точно сошел с ума». Вот теперь точно ты расскажешь, что, как ты можешь говорить, что ты Бога видел? Как ты можешь говорить, что ты с Ним лицом к лицу говорил? Ну, Моисей, ну все. Аарон. Завеса, дорогие. Вот почему религия, она убивает мышление людей, дает людям ложный образ Бога, что приводит людей в рабство, конфуз. И люди, вот о чем я говорил, люди просто стоят, понимаете, вообще это, знаешь, как Луна и Марс. Нету вот этого, я не знаю, может быть, вы этого не замечаете. Может быть, для вас, я честно сказать, в последнее время я уже, знаете, я уже говорю, Бог, я уже устал ходить среди этой, в этой долине сухих костей. Уже устал смотреть, понимаете, уже не хочу, можно сказать. Зачем это все видеть? Знаешь что, дорогой мой, если ты хочешь стать голосом Бога для людей, если ты, и знаете, я хочу сказать, если ты хочешь стать пророком, и услышь меня правильно, пророк это не тот, кто, знаешь, у меня мантия пророка, вот ты пророк, а ты не пророк. Я говорю, пророк тот, который говорит слово Бога. Ты можешь стать пророком, говоря слово Бога своему соседу, который рядом с тобой живет. И тебе не нужно, чтобы тебя, там, знаете, кто тебя рукоположил, а почему ты тут вдруг заявил. Но тот, кто говорит слово Бога, ты можешь быть тем. Знаешь, что очень часто Бог проводит нас, дорогие, услышьте сейчас, проводит через вот эти долины. Кто-то из вас в своей семье проходит через долину сейчас, кто-то может быть на работе, кто-то может быть там, кто-то... Ты проходишь через эти долины сухих костей. И Бог показывает тебе, и пока ты честно не ответишь Богу, что ты видишь. Бог спрашивает тебя, что ты видишь? Что ты видишь, Иезекииль? Что ты видишь? Что перед твоими глазами? Может быть, Бог... Я хожу, я исповедую, это не кости, это не сухие кости, это все нормально, это у меня с головой что-то. Но скажи, что видишь, скажи проблему, скажи, Бог, я вижу в семье разруху, Бог, я вижу на работе проблему, Бог, я вижу в церкви жизни нету, Бог, я вижу это, я вижу это. Скажи честно Богу. И знаете почему? Ты сможешь стать словом Бога, когда ты пройдешь. Потому что вы знаете, что пророк мог стать пророком. Вот почему никто не хотел быть пророком. Вот почему Иона бежал с этой Ниневии. Он не хотел туда идти. Не из-за того, что он, о, Бог сказал, не пойду, а я не пойду. Вот был, кто сильнее? Он знал, дорогие мои, он знал, что если Бог сказал, что ты будешь пророком, то теперь я пойду в страну, которую я не люблю, я ненавижу, это мои враги, но теперь Бог даст мне бремя, Бог даст мне боль, Бог даст мне любовь к этому народу, потому что только тогда я могу говорить, когда у меня любовь к этому народу. Вот что Бог, вот почему люди многие не хотят, вот почему ты не хочешь, вот почему ты, даже то, что в жизни ты проходишь, дорогой мой, это все не случайно. Чтобы в твои кости вошла эта боль или любовь к этим людям, или те семьи, которые переживают вот это, проходят это, чтобы ты не можешь стать голым. Это не то, что, окей, ты пророк, иди пророчествуй, окей, пойду, куда пророчествовать? Не так, дорогие. Это все туфта, это все религия изуродовала. Если ты хочешь стать голосом Бога, то приготовься. Приготовься получить боль, которую ты не хочешь. И вот почему должно я умереть, дорогие. Вот о чем я проповедую, о котором я должно умереть. О соединении с Иисусом Христом. Иначе не может быть. Иначе ты просто будешь ходить за Ним. Ходить постоянно всю жизнь за Ним. Ходить. И это нормально. Но если ты хочешь дальше, дорогие. Если ты хочешь не просто по коленку. Если ты хочешь не просто по пояс. Если ты хочешь, Иезекииль, войти и потерять контроль над своей жизнью. Чтобы я захватил духом своим. Вот почему Иона не хотел. Потому что он знал, сейчас я ступлю ногой на эту землю. И только я ступлю, Бог даст мне любовь к этому народу, которого я ненавижу. Я знаю, Бог, что ты милосердный. Вот почему он потом даже может сказать, Бог, ну, Бог, что ж ты, теперь из меня ты сделал лжепророка. Я ходил, пророчествовал, я ходил, понимаете, и вот почему люди услышали, потому что люди тебя услышат, когда внутри тебя, дорогой мой, реальная любовь. то, о чем ты говоришь. Вот только так услышат. Ни школами, ни знаниями, ни информацией. Это все ерунда. Это все помогает, я не знаю, лучше не надо. Лучше пойди займись какой-то нормальной работой и работай себе, и приноси пользу, как говорится, обществу. Поэтому, дорогие мои, если ты хочешь вот это единение с Ним, вот тут, где я, вот тут, где Бог, может сказать, проведет тебя по этим костям, проведет. Вот почему религия убивает мышление людей. Чтобы ты просто сидел и вот так, далеки от Бога. И, дорогие мои, это идет, можно сказать, я не знаю, сколько лет, но это уже не 10 лет и не 50, и, наверное, и не 100. Но я верю, что Бог поднимает вот таких людей. Может быть, вот такие маленькие общины, которые не сдаются, которые хотят, Бог, мы хотим Тебя. Вот почему истина будет стоить. Вот почему ты не можешь просто так прийти за одно служение и все получить, за какую-то конференцию все получить. Это жизнь со Христом, дорогие, жизнь. Павел говорит, для меня жизнь, Христос говорит. Смерть, говорит, прибыль. Он говорит, я и тут выигрываю, и там выигрываю. Я тут приношу пользу, я тут, понимаете, я понимаю, что я должен остаться, я понимаю, что люди должны спасаться, нужно Евангелие, нужно, как говорится, чтобы кто-то был вот этим свидетелем Иисуса Христа. Да, может быть, я хочу, как говорится, уже до конца все, чтобы быть полностью с Ним. Опять же, мы читаем это, и мы говорим, это апостол Павел. Ну, это же апостол Павел. А кто я? Ну, а зачем мы это читаем? Зачем вы тогда приходите тут вот это слушать или что? Или что, рассказать вам анекдот? А? Два. Но вот здесь должно быть Слово Бога, дорогие. Оно меняет жизни, дорогие. Оно. Не моя история о моей жизни. Она даже, может быть, к тебе даже и толком не подойдет. Потому что ты создан по-другому, ты прошел другое. Вот почему мы все уникальны. Вот почему мы просто должны любить друг друга и помогать друг другу. Не пытаться, чтобы все стали одинаковы, чтобы все стали... Единственное, с кем ты хочешь стать одинаковым, это с Ним, с Иисусом Христом. Филиппийцам, 2 глава, за духовный разум, духовное мышление. Вот почему нам дан Иисус, дорогие. Вот это, что Он хочет. 2 глава с 1 стиха. Если жизнь с Христом для вас опора. Опять же, услышали? Жизнь с Христом. Не воскресенье 2 часа в неделю жизнь с Христом. Говорит, если жизнь с Христом для вас опора. Если любовь Его для вас отрада, то есть удовольствие, если есть у вас общение в духе, если есть милосердие и сострадание, сделайте радость мою еще полнее, говорит Павел. Будьте всегда и во всем согласны, равно любите друг друга всей душой, одинаково и чувствуйте, и мыслите. Ничего не делайте из своей корысти и тщеславия. Пусть каждый смиренно считает другого выше себя. Пусть каждый из вас думает не о собственном благе, а о благе других. Смерть, дорогие. Смерть, я. Вот это все, что Павел только что пересказал. Смотрите, пусть 5 стих. И на все это у вас должен быть тот же взгляд. Здесь взгляд в английском тот же mind, same mind. Тот же разум, что и у Иисуса Христа. Он, смотрите, он по природе, Бог, не держался за равенство с Богом, но добровольно лишился всего, приняв природу раба и человеком родившись. Он был во всем человеку подобен, но еще больше себя умолил. И так был послушен, что принял и смерть саму, смерть на кресте. И за это Бог вознес его над всеми и имя даровал превыше всех имен, чтобы перед именем Иисуса всякое колено преклонилось на небе, на земле и в преисподней, и всяк язык провозгласил, что Иисус Христос Господь во славу Бога Отца. Вот так и вы, мои любимые, должны жить. Представь, вот этот духовный разум, я так скажу, вот это то, что было, как жил Иисус Христос, который, говорится, был Богом, все это оставил. И, говорится, ему было все равно за вот это все свое божество, за все свое величие, за все это. Он все оставил и просто потратил себя, отдал себя, стал никем. Дорогие мои, вот это мышление духовное, когда ты понимаешь, что ничего в твоей жизни мне не нужно переживать, мне не нужно бояться. У меня есть Бог, Он, который любит меня, который рядом со мной каждый день. Ну и что, даже если я смирюсь, ну и что, если я даже, говорится, получится не так, как я хотел. Но зато смотрите, что Он сделал. Его Бог поднял выше всего, стал, дал ему всю власть. Всю власть. Вы знаете, если кто-то имеет всю власть, значит, у кого-то вообще власти нет. Не давай дьяволу власть. У него ее нету. Написано, Иисус обезоружил их всех. Все вот эти бесы и демоны, что бегают, они без оружия, чтобы ты знал. Без оружия. Они бегают, они пугают, они хотят. Но ты знай, и вот где истина, дорогие. Вот где твои битвы духовные, я имею в виду, в демоническом мире закончатся от познания истины. Не от твоего там, знаете, провозглашения или там измазал весь дом маслом, что теперь перекрашивать надо. И не покрасишь уже, все, это жир. Вот тут помажь. Серьезно? Истина, дорогие мои, освобождает. Истина. Истина. Только божественная натура, дорогие мои. Вот почему нам дан Иисус. Мы приобрели мир с Богом. Только вот эта божественная натура, вот эта слава, о которой я говорю, внутри вас, каждого из вас есть. Вот это оно, дорогие мои, может, вот эта натура может жить самоотверженно, только так. Сам ты будешь пытаться, ты будешь кряхтеть, и рано или поздно ты все равно сорвешься и пошлешь всех. Но это, вот это, что дает тебе Иисус, вот эта вещь, это уже вечное, вот это оно святое. Поэтому, дорогие мои, не сдавайтесь, дорогие, не сдавайтесь в своем хождении с Богом. Продолжайте идти. Весь смысл продолжать идти, продолжать двигаться, несмотря что происходит. Это соединение с Христом, это очень, очень серьезное, дорогие. Пусть Святой Дух открывает нам. Пусть твое, как я уже говорил, единственная твоя молитва будет: Иисус, я хочу быть как ты. Я хочу быть как ты, и все. И все. У нас очень много бывает, знаете, я хочу этого, я хочу это, а я это не хочу, Господь, помоги мне с этим, забери это, дай это. Ничего тебе не надо, дорогой. Он тебе надо. И ты войдешь в мир с собой. Вот это золото. Мир с собой. И я уже вначале сказал, если у тебя нету мира внутри, с собой, это знак, что у тебя плотское мышление. Поэтому не сдавайтесь. Еще пару мест, и я заканчиваю. Вам нормально? Точно? Я хочу, чтобы ваши глаза, дорогие мои, горели. Горели. Твоя жажда и твой голод, вот что меняет тебя, меняет атмосферу. Все меняет. Все меняет, дорогие мои. Два разума, дорогие, два разума запомни. Ты можешь подходить. Знаете, есть в Евреям. Я часто это место использую. Использую это даже в своем личном, я так скажу, в своей личной молитве, в своем личном хождении с Богом, в своем личном отношении с Богом. Вы знаете, в Евреям я уже не буду искать это место. Вы знаете, там есть место, где пишет, наверное, это Павел пишет, хотя есть спорят насчет этого. Ну ладно, без разницы, кто пишет, Дух Святой пишет. Пишет, где, знаете, где вот это, где вы подошли, ты можешь подойти к горе Синай и горе Сион. Где он говорит, вы подошли, говорит, вы не подошли к горе Синай, где гром, где молнии, где все трясется, где даже, если даже там козочка коснется этой горы, она сгорит. Даже Моисей там написано, говорит, Бог, мне страшно. Stop it! Моисей. Говорит, но вы, говорит, вы подошли, говорит, к другой горе, вы подошли к горе Сиону, вы подошли к небесному Иерусалиму, вы подошли к этим мириадам ангелов, вы подошли к этому престолу, вы подошли к ходатаю Иисусу Христу. Вот вы понимаете, вот это два подхода мышления, дорогие. Вот выбирай, иди к Синаю или к Сиону. Да, ты можешь подходить к они так похожи, к Синаю. Короче, там, где страшно и где не страшно. Иди туда, где не страшно. Но вот это, дорогие, вот это, что меняет твой подход и твое отношение с Богом. Я надеюсь, что вы, как говорится, ловите это, что я хочу сказать. Как происходит освобождение через истину? Смотрите. 2 Коринфянам 10:3. Хотя мы и живем в этом мире, но воюем не так, как в этом мире принято. В нашей битве мы сражаемся не обычным оружием, а оружием божественной мощи. Оно сокрушает твердыни. Мы сокрушаем хитросплетение ума и высокомерие, восстающие против познания Бога. И берем в плен всякие помышления. И вот это слово «помышление» в оригинале «воображение». То есть всякое мы берем, все, что восстает против познания Бога, то есть против того, кто Бог есть, дорогой мой. Вот Павел говорит, какую битву он ведет. Вот, можно сказать, какую битву я веду здесь. И я прошу у Бога мудрости, и чтобы реально Он это делал. Потому что, как я сказал, оружие может быть, вот это может быть в руках неправильных смертью для вас. Честно. Может быть смертью. Можно тут говорить, можно и ты просто будешь. Вот почему я же говорю, это Слово Бога, оно проникает, оно идет, оно начинает менять твое мышление. Вот почему, смотрите, как кто из нас пришел сюда в центр, прошло неопределенное время, и ты уже, мы уже все мыслим одинаково, мы уже, понимаете? Вот почему ты пойдешь в религию, ты скажешь, ну, Господи, ну что, ни один не может понять? Но, потому что отсюда преподается, понимаете, дух, не дух жизни, а дух смерти, понимаете, плотское мышление, плотской разум. И вот почему люди, вот почему на пасторах великая ответственность, на учителях, те, которые говорят. Вот почему ты должен думать для себя, дорогой мой. Вот почему с этого места всегда проповедуется твоя личная жизнь. Здесь так не проканает. Вот почему здесь люди теряют и уходят даже из церкви, потому что и ты потом понимаешь, они просто потеряли личные отношения с Богом. Потом они, да, обвинили там пастора, обвинили брата, сестру, то там кто-то не то сказал, не пригласили, ничего не сделали. Но проблема в том, что ты потерял в начале общения с Богом, а это уже все потом. Не надо винить, понимаешь, не надо винить. Ты просто не выдержал, ты просто не выдержал испытания. Наоборот, вернись назад. Вернись, смири свою гордость, смири свое «я», приди, прибей на крест. Ну, не на этот красивый. Мы сокрушаем хитросплетение ума и высокомерие, восстающие против познания Бога, и берем в плен всякие помышления, покоряя их Христу. И когда, говорит, ваша покорность Христу станет совершенной, мы будем стоять наготове, чтобы наказать любую непокорность. Представь, пока ты не скажешь «да», можно сказать, слово идет. Но знаешь что, я уверен, кто-то из вас сидит, и некоторых пролетает просто, знаешь, так. Ну, не все, я не говорю, некоторые вещи пролетают. Некоторые, но пока ты, я так скажу, не скажешь в сердце своем «да, Иисус». Я хочу единство с Тобой. Я хочу познать Тебя больше. Я хочу быть одно целое с Тобой. И убери в моей жизни все, что мешает познанию Тебя. И вот тут ты даешь разрешение Слову Бога просто проходить и начинать наказывать вот эти даже мысли. Вот где война происходит. Это сламываются вот эти твердыни. Сламывается это все именно Словом Бога. Понимаете, как оно работает? Вот так работает, как говорится, процесс освобождения и процесс хождения в истину. Потому что каждый из нас, дорогие, мы идем с багажом, мы идем со знаниями. Кто-то, да, может быть, кто-то свежий, но кто-то с багажом религиозным идет. И это вот это твое постоянное «да, Иисус», вот что важно. Каждый день «да, Иисус», я, может быть, не понимаю, я, может быть, не знаю, но я говорю тебе «да», тебе «да». И вот тут, где божественная натура начинает, как говорится, начинает тебя взращивать, начинает питать тебя. Ой, у меня еще тут много, дорогие. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой О, но уже час. Сейчас я подумаю, подождите, что с вами делать. Ладно, отпущу я вас в буфет. Мы в процессе освобождения плотского разума еще, Господи, прости нас. Я вижу истину, но ну, живот, он такое дело, знаешь, ему все равно твоя истина. Он кушать хочет, в туалет хочет, ему все, ему на диванчик хочет. О, Иисус. Но просто ладно, я, может, в другой раз. Я просто говорю себя в другой раз, и я потом уже о другом вам говорю. Но я наслаждаюсь, просто я надеюсь, вы наслаждаетесь и радуетесь за меня даже, что... Но, знаете, это просто... это честно, просто ты переживаешь вот этот... Поток, и это не просто информация, это же говорю, это оно вот так, оно просто, вау, ну, оно просто идет. Я, знаете, я утром просыпаюсь, я иду, сажусь, открываю, и такой, есть еще, знаешь, ну, как бы, ну, знаешь, ну, ты понимаешь, что это только Бог, понимаешь, там, это не то, что там мое что-то там какое-то, это только Он. Я знаю, что такое сидеть и, как говорится, выдавливать, понимаете, там как-то с мухи слона. Хорошо, дорогие, давайте на этой ноте. Я просто хотел вам показать вот эти два разума или два воображения. Просто воображение, это я просто хотел еще коснуться насчет воображения именно из Библии, дорогие мои. Из книги Исаия. Там очень есть сильное место, которое, знаете, написано «твердого духом». Давайте мы будем просто готовиться к молитве, если можно. Знаете, есть, вы можете дома это посмотреть, я вам просто скажу, вдруг я в следующий раз это вам не скажу. Знаете, есть место такое в Исаии, 26 глава, там, где написано «твердого духом ты хранишь в совершенном мире». Вы знаете, если вы пойдете и просто возьмете это место твердого духом, знаете, что это значит? Твердого духом. Это у кого разум целенаправленно стоит на Боге. Твое воображение утверждено на Боге. Вот это твердого духом. Вот это то, что я хотел, чем хотел закончить. Но просто это Исаия 26 глава в начале. В совершенном мире, представь, когда твой разум, он настолько устремлен на Бога, настолько устремлен целенаправленно, дорогие, это не просто какое-то детское, знаете, там, как это называется, daydreaming, знаете, ты просто сидишь там и просто ерундой занимаешься, но когда твой разум, когда твои мысли, когда ты везде в своей жизни, где ты не ходишь, что ты не видишь, твое воображение везде видит Бога, везде видит Его руку, везде видит Его, везде видит жизнь. Поэтому, Отец, я молю Тебя во имя Иисуса Христа. Наше мышление, Господь, это не то, что обновиться, оно просто должно вообще другое. Мы в Адаме, как в Иисусе Христе, дорогие, мы совсем другая раса, мы совсем другая категория и порода людей. Мы должны с вами настолько отличаться. Я не имею в виду просто жизнь. Это уже то будет все последствия. Отличаться, как мы мыслим. Я не говорю о том, что теперь ты должен смотреть в зеркало и говорить: «О, я красивый, или я умный, или я богатый». Но не то. Я хочу, чтобы ты видел себя, как видит тебя Бог. А Он видит в тебе не тебя, Он видит в тебе Сына Своего, Иисуса Христа. Вот почему ты должен умереть, ты должен сказать добровольно: «Иисус, живи ты, Господь, живи». Образ. Ты придаешь чему-то образ. Это вообще творческая вещь в твоем разуме. Ты, понимаешь, с этим ты планируешь свою жизнь. Это, от этого отталкивается все. Ты будешь думать, что ты завтра, ты будешь уже это все воображать, ты будешь прокручивать эти картины. Я прошу, чтобы ваше воображение было вдохновлено Духом Святым. Только Духом Святым, дорогие. Только Он. Это только Он. Это никакая... Это только Он может сделать. Только Он может провести тебя. Только Он может вдохнуть тебя. Отец, мы просто устремляем свой взор на Тебя. На Тебя, Иисус, на Тебя. И благодарим Тебя, что Ты ведешь дальше. Ты ведешь дальше, Дух Святой. И благословляю каждого во имя Иисуса Христа. О, дорогие, когда до нас это дойдет, имя Иисуса Христа обретет совсем другой смысл в твоей жизни, совсем другую силу. Дух Святой, я прошу тебя, исцеляй. Пусть происходит исцеление нашего разума, исцеление воображения. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Спасибо вам, что вы есть. Спасибо вам, что приходите. Это иногда бывает, мне кажется, что я скажу и